говорил также: «Люди совершенны только на словах, а делают очень мало». Еще говорил: «Как дым выгоняет из улья пчел, и тогда они перестают работать мед, так и плотские наслаждения изгоняют из души страх Божий и разрушают все доброе делание ее». Брат пришел к Авве-Пимену на второй неделе Четыридесятницы, открыл ему свои помыслы и, получив утешение, сказал ему: «Едва я не оставил намерения быть здесь сегодня». «Почему же?» — спросил его старец. «Я думал, — отвечал брат, — что мне не отворят дверей по причине Четыридесятницы». Авве-Пимен сказал ему: «Мы учились запирать не деревянную дверь, а более дверь языка». Авве-Пимен говорил: «Должно удаляться всего плотского. Человек, близкий к плотскому искушению, подобен стоящему над глубокой пропастью. Враг человека, в какое бы время ни захотел, легко низвергает его в эту пропасть. Но удаляющийся от всего плотского подобен стоящему далеко от пропасти. Хотя враг повлечет его, чтобы низвергнуть в бездну, но доколе будет влечь его с принуждением, Бог пошлет ему помощь». Еще говорил: «Нищета, скорбь, теснота и пост — вот работные орудия монашеской жизни. В Писании сказано: «Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Ной изображает собою нестяжательность, Иов — терпение, Даниил — рассудительность. Если сии три добродетели есть в человеке, то Господь обитает в нем. Авва Иосиф рассказывал: «Во время беседы нашей с Авве-Пименом он назвал Агафона Аввою. Мы сказали старцу: „Он еще юн, почему же ты называешь его Аввою?“ Авве-Пимен отвечал: „Уста его дают ему право именоваться Аввою“». Однажды брат пришел к Авве-Пимену и говорит ему: «Что мне делать, отец? Меня мучит блудный помысл. Ходил я к Авве и Вестиону. Он сказал мне: „Не позволяй сему помыслу долго оставаться в тебе“». Авве-Пимен отвечает брату: «Авве и Вестион, дела его высоки, он с ангелами и не знает, что у нас с тобою есть блудные помыслы. Если монах будет воздерживать свое чрево и язык и будет жить как странник, то, поверь, он не умрет». Авве-Пимен говорил: «Приучай язык свой говорить то, что у тебя на сердце». Брат спросил Авве-Пимена: «Если я увижу падение брата моего, хорошо ли скрыть это?» Старец отвечал: «Когда мы покроем падение своего брата, и Бог покроет наше падение. А когда обнаруживаем грех брата, и Бог обнаруживает наш грех». Авве-Пимен рассказывал: «Некто спросил Авву Паисия: „Что мне делать со своей душой? Она бесчувственна и не страшится Бога“. Старец отвечал ему: „Пойди, прилепись к человеку, боящемуся Бога. Когда сблизишься с ним, он и тебя научит бояться Бога“». Авве-Пимен сказал: «Если монах победит две страсти, то может быть свободен от мира». Брат спросил: «Какие?» «Плотоугодие и тщеславие», — отвечал старец. Авраам, брат Авва Агафона, спросил Авве-Пимена: «Отчего демоны нападают на меня?» «На тебя нападают демоны», — сказал ему Авве-Пимен. «Демоны не нападают на нас, если мы исполняем свои хотения. Наши хотения для нас сделались демонами. Они-то мучат нас, чтобы мы исполняли их. Если же хочешь знать, с кем воевали демоны, это с Моисеем и подобными ему». Авва Пимен сказал: «Бог дал израильтянам закон воздерживаться от противоестественного, то есть от гнева, ярости, зависти, ненависти, клеветы на брата и прочего, что принадлежит ветхому человеку». Брат просил Авву Пимена: «Дай мне наставление». Старец сказал ему: «Отцы начинали всякое дело плачем». Брат сказал: «Дай мне другое наставление». Старец отвечал: «Сколько позволяют силы, работай, чтобы от своего рукоделия подавать милостыню. Ибо написано: милостыня и вера очищают грехи». Брат спросил: «Что такое вера?» «Веровать значит жить смиренно-мудренно и подавать милостыню», — сказал старец. Брат говорил Авве Пимену: «Если увижу брата, о падении коего слышал я, то мне не хочется принимать его в свою келью. Если же увижу брата доброго, то принимаю с радостью». Старец отвечал ему: «Если ты делаешь немного добра для брата доброго, то для падшего сделай вдвое более, ибо он слаб». Жил в Киновии один отшельник по имени Тимофей. До настоятеля дошел слух, что один брат подвергся искушению, и он спросил Тимофея, что делать с падшим братом. Отшельник присоветовал выгнать его. Когда же выгнали брата, искушение, бывшее с ним, постигло и Тимофея, так что он находился в опасном положении. Тимофей начал со слезами взывать к Богу: «Согрешил я, прости мне». И был к нему глас: «Тимофей, знаешь, что я послал тебе искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения его». Авва Пимен говорил: «Мы подвергаемся столь многим искушениям, потому что не сохраняем своих имен и своего чина, как свидетельствует и Писание. Не видим ли, что жена хананейская приняла данное ей имя, и Спаситель утешил ее?» От Матфея 15:27. «Также Авигея сказала Давиду: на мне грех». 1 Царств 25:24. «И Давид, выслушав слова, возлюбил ее». Авигея представляет душу, Давид — Бога. «Если душа обвинит себя пред Господом, Господь возлюбит ее». Некогда Авва Пимен шел с Аввою Анувием в пределы Диолка. Проходя мимо кладбища, видят они женщину, которая страшно терзалась и горько плакала. Они остановились и смотрели на нее. Отошедши немного, встретились с одним человеком. Авва Пимен спросил его: «О чем эта женщина так горько плачет?» Тот отвечал: «У нее умерли муж, сын и брат». Авва Пимен, обратясь к Авве Анувию, говорит: «Уверяю тебя, если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать, не может быть монахом. Вся душа и жизнь этой женщины погрузились в скорбь». Авва Пимен говорил: «Не думай о своем достоинстве, но прилепись к человеку, который хорошо живет». Он сказывал: «Если какой брат приходил к Авве Иоанну Колову, то Авва внушал ему любовь, о которой говорит апостол: любовь долготерпит, милосердствует». Авва Пимен сказывал также: «Авва Антоний говорил об Авве Памва: имея страх Божий, он устроил в себе обитель для Духа Божия». Один отец рассказывал об Авве Пимене и братьях его. Когда жили они в Египте, мать их желала увидеться с ними и никак не могла. Заметив, когда они пошли в церковь, она вышла им навстречу. Но, увидев ее, бросились и заперли дверь пред глазами ее. Мать за дверью горько плакала и кричала им: «Дайте посмотреть на вас, дети мои любезные». Услышав это, Авва Анувий взошел к Авипимену и сказал: «Что нам делать с этой старицей, плачущей у дверей?» Пимен, став близ двери и услышав, что она горько плачет, сказал ей: «Что ты так кричишь, старица?» Мать, услышав голос сына, начала рыдать еще громче и кричала сквозь слезы: «Хочу вас видеть, дети мои. Что будет из того, что я посмотрю на вас? Не мать ли я ваша? Не я ли воздоила вас? Я уже вся седа, но, услышав голос твой, пришла я вся в смятении». Старец говорит ей: «Здесь ли хочешь видеть нас или в том мире?» Она отвечала: «Если не увижу вас здесь, точно ли увижу там?» Старец сказал: «Если решишься не видеть нас здесь, то там непременно увидишь». Тогда с радостью мать пошла от детей своих. «Если в самом деле увижу я их там, — говорила она, — то не хочу видеть их здесь». Брат спросил Авву Пимена: «Что такое высокое?» «Праведность», — отвечал ему старец. Однажды пришли к Авве Пимену какие-то еретики и начали клеветать на архиепископа Александрийского, будто бы он принял рукоположение от священников. Старец молчал. Потом позвал брата своего и сказал: «Предложи им трапезу, накорми их и отпусти с миром». Авва Пимен сказывал: «Один брат, живя в обществе братий, спросил Авву Виссариона: „Что мне делать?“ Старец отвечал ему: „Молчи и не думай о своем достоинстве“. Также говорил: „В ком сердце твое вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим“. Еще говорил: „Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был“. Еще сказывал: „Авва Сесой говорил: „Есть и такой стыд, который имеет преступное бесстрашие“. Авва Пимен говорил: „Похотение, услаждение и привычка к ним погубляют человека“. Еще говорил: „Если будешь молчалив, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил“. Об Авве Пиоре сказывал, что он каждый день начинал какую-либо добродетель. Брат спросил Авву Пимена: „Если человек впадет в согрешение и потом обратится, простит ли его Бог?“ Старец отвечает ему: „Бог заповедал людям прощать грехи. Неужели сам не простит их? А Петру повелел он прощать до 70-крат седмерицию“. От Матфея 18:22. Один брат спросил Авву Пимена: „Хорошо ли молиться?“ Старец отвечает ему: „Авва Антоний говаривал, что от лица Господня исходит такой глаз: „Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш“. Исаия 40:1. Брат спросил Авву Пимена: „Может ли человек удерживать все свои помыслы и ни в одном из них не уступать врагу?“ Старец отвечал: „Есть человек, который 10 удерживает, а в одном уступает“. Тот же брат спросил о том же Авву Сесое. Старец отвечал ему: „Действительно, есть человек, который ни в чем не уступает врагу“. На горе Афливской жил великий молчальник. Однажды напали на него разбойники. Старец закричал. Соседи его, услышав крик, схватили разбойников и отослали к правителю. Сей посадил их в темницу. Но братья опечалились и говорили: «Разбойники преданы из-за нас». Пошли они к Авве Пимену и рассказали ему о случившемся. Авва написал к старцу такое письмо: «Размысли, откуда произошло первое предательство, тогда увидишь, откуда и второе. Если бы прежде не было в тебе предательства внутреннего, то не сделал бы ты и второго». Выслушав это письмо Аввы Пимена, старец, который был славен во всей той стране и никогда не выходил из своей кельи, встав, пошел в город, вывел из темницы разбойников и пред всеми освободил их.